Глава 7. Затем наступило время, когда я впервые почувствовала себя дома несчастной. Я считала, что маме не следовало позволять мисс Бивер делать из Корделии школьницу вундеркинда, потому что, во-первых, мне как музыканту не нравилось, что моя сестра выходит на сцену и выставляет себя посмешищем, а во-вторых, Корделия с презрением отзывалась о нас с Мэри, и мне хотелось, чтобы в наказание ее постигла неудача. Но, предъявив свои претензии маме, я получила от нее весьма неубедительный ответ. «Видишь ли», — сказала она, — «предположим, что есть юный музыкальный гений масштаба Моцарта, а также мудрый и отважный учитель, готовый отдать жизнь, чтобы спасти этого гения от жестокой и неблагодарной семьи». Она прервалась, забыв закрыть рот, и я против воли подумала, что выглядит она довольно глупо. «И?» — нетерпеливо спросила я. «Ну, они бы чувствовали себя точно так же, как Корделия и мисс Бивер. Но мы-то знаем, что Корделия не гений, а мисс Бивер — ужасная женщина». «Да, но они этого не знают. Они чувствуют себя Моцартом и его ангелом-хранителем. Так объясни им, объясни». «Но они мне не поверят. С чего бы? И знаешь, было бы нехорошо, если бы люди всегда верили тем, кто говорит им, что они не гении. Многие талантливейшие люди в какой-то момент слышали, что они бездарности». «Право же, природа очень капризна. Нам не так уж и нужно умение мгновенно отличать льва от тигра, а жирафа от зебры. Но как бы там ни было, не обязательно быть знатоком зоологии, чтобы увидеть между ними разницу с первого взгляда. Однако только по-настоящему хороший музыкант со временем сможет отличить плохого музыканта от хорошего». «Ну, ты хороший музыкант. У тебя было полно времени. И ты знаешь, что Корделия, хоть убей, не умеет играть». Не отставала я. «Ты должна ее остановить, ей-богу». «Разве я могу противостоять такому напору?» — вздохнула мама. Я считала, что ей стоило хотя бы попытаться. Мэри как-то сказала, что взрослым подходит определение «малодушный» и «бесхребетный». Они не способны в нужный момент действовать решительно. Мне впервые пришло в голову, что этим пороком заражена и мама. Узнав, что мы лишились мебели тети Клары, мама не должна была приезжать в Лавгроув. Ей стоило отправиться в какой-нибудь незнакомый город, не оставив адреса, и устроиться вместе с нами работать на фабрику. Ведь вчетвером мы, без сомнения, сумели бы прокормить себя. А папа был бы безутешен, разыскал бы нас через полицию, а потом умолял бы маму привести нас в Лавгроув. А она согласилась бы только при условии, что он пообещает никогда больше не играть на бирже. Вместо этого мы имели то, что имели. Мама все лето беспокоилась, что нам отключат газ, а всю зиму, что торговец перестанет отпускать нам уголь. А Корделию, несомненно, стоило пороть, пока она не пообещала бы больше никогда не играть на скрипке. Разумеется, порка — это плохо. Так взрослые грубо злоупотребляют своим физическим преимуществом перед детьми. Но в этом исключительном случае другого выхода не было. Еще больше меня злило то, что мама заметно смягчилась к мисс Бивер, виновнице нашего семейного позора, и начала относиться к ней с сочувствием и даже с веселым любопытством. Она вечно получала записочки от Беатрис Бивер, торжественно сообщавшие ей новости вроде той, что бекингхэмские масоны пришли в восторг от выступления нашей чудо-девочки и на следующий же день написали, что приглашают ее на свой банкет в будущем году. Однажды, после того, как Корделия с ошеломительным успехом выступила между песней Лизы Лемон в Персидском саду и избранными композициями из индийской любовной лирики Эми Вудфорд Финден, она осведомилась, получила ли мама, как обычно, записку. Услышав отрицательный ответ, Корделия с нарочитой небрежностью сказала: «Ничего не понимаю, ведь тетя Беатриче так хотела, чтобы ты в подробностях узнала об оказанном мне приеме». Мамины брови приподнялись от удивления, что мисс Бивер уже стала частью нашей семьи, но в глазах ее вспыхнул озорной огонек. «Беатриче?» — переспросила она. «Это Беатрис по-итальянски», — сообщила ей Корделия. «Да, я знаю», — сказала мама. «Но почему ты называешь мисс Бивер итальянским именем? Я никогда не встречала более типичной англичанки». «Разумеется, она англичанка», — раздраженно ответила Корделия. «Это просто имя, которым ее называют самые близкие люди. Оказывается, есть очень красивая картина, на которой Данте и его друзья встречают Беатриче с подругами, прогуливающихся вдоль реки Арно. Они лишь обмениваются взглядами, так как не знакомы друг с другом. И, разумеется, от того, что они так никогда и не сошлись, эта история кажется еще прекраснее. И когда мисс Бивер была молода, многие считали, что она вылитая Беатриче на той картине. Поэтому стали называть ее Беатриче». На мамином лице сменилось несколько эмоций, но победило, как я поняла, удовольствие. Мне же это показалось вздором. Я знала, о какой картине шла речь, и мисс Бивер говорила откровенную чушь. Невозможно было поверить, чтобы она когда-то хоть сколько-нибудь походила на ту Беатриче. Меня возмутило, что мама не обратила на это внимания Корделии и впоследствии выспрашивала у нее подробности жизни мисс Бивер со смущенным видом человека, который ищет постыдных наслаждений. Вне всяких сомнений, мама не принимала мисс Бивер всерьез. Конечно, в то время случались и счастливые моменты. Но впервые в жизни в этом не было заслуги моей сестры Мэри, которая стала молчаливой и серьезной и постоянно сочиняла фуги. Мои дни озаряла светом дружба с Ричардом Куином и Розамундой. Я никогда не ревновала к их взаимной любви, хотя и опасалась этого в первое время после их знакомства. Когда они были вместе без меня, то делали наш воображаемый мир настолько прочным, что, присоединяясь к ним, я находила в нем убежище и радость. Они сидели на лужайке, оба белокурые, настоящие дети света. Она золотоволосая, а он светлорусый. И Ричард Куин спрашивал меня: «Слушай, помнишь зайца Розамунды?» «Да, а что?» «Так вот, ты же знаешь, он никогда не называл нам своего настоящего имени. Мы выяснили, почему». «Ну и почему же?» «Наверняка из-за какой-то глупости. Никогда не встречала более трусливого зайца». «Да-да, из-за глупости. Он надеется, что если мы не будем знать, как его зовут, то станем называть его таинственным незнакомцем», — так он сказал Розамунде. «Ему невдомёк, что для нас он ушастик». «И впрямь, какая чепуха. Он воображает, будто у него есть романтическое прозвище, как у лорда Байрона. А мы просто зовем его стариной ушастиком». Но иногда этот заяц, как и все воображаемые животные, отбивался от рук и вытворял что-нибудь неожиданное. «Что он делает сейчас?» «Жмется к земле, вращает глазами и хлопает ушами, как будто хочет нам что-то показать. Ума не приложу, о чем он. А что это растет в траве вокруг него?» «Кажется, пшеница. Он пытается сказать нам, что когда-то жил в поле». «Да, а вон там, за его огромным хвостом, цветок мака. А вон васильки». «Загляденье. Но ушастик выглядит таким испуганным». Внезапно я сообразила, что он пытался сказать. Я вспомнила Пентлендские холмы и поняла, что его, как и многих его сородичей, убили во время сбора урожая. Он грыз стебельки пшеницы, когда поле с краев начали обрабатывать косилкой, и убежал на самую середину, подальше от шума, считая себя здесь в безопасности. Потом, по мере того, как косилка приближалась по сужающейся спирали, шум становился все громче и громче. Его и остальных диких животных, спрятавшихся на уменьшающемся пшеничном островке, должно быть, охватил общий страх. Наконец, когда между стеблями, еще недавно казавшимися плотной стеной, пробился свет, а грохот косилки затарахтел в его дрожащих ушках, он покинул свое укрытие и бросился на утек через щетинистое поле. Но кто-то вскинул ружье, грохнул выстрел, и он погиб, растянувшись на земле, потому что бежал очень быстро. Я достала платок и вытерла губы. Зайцу не стоило заговаривать об этом при Ричарде Куине. «О, я знаю, почему он показывает нам поле», — сказала Розамунда. «Вообще-то, я даже знаю, что это за поле. Оно находится на побережье, где дом папиного кузена, прямо у берега. Море там гладкое и синее, а поле гладкое и желтое. И они выглядят так, словно это вода разного цвета». «Знаю», — подхватил Ричард Куин. «Рыбаки вечно их путают. Они выводят свои лодки в поле вместо моря». «Так они и ловят золотых рыбок». «Да, но они и старину ушастика тоже ловили. Он все время попадался в ловушку для омаров и повторял: «Сэр, сэр, да будет вам известно». Но они выбрасывали его обратно, прежде чем он успевал выговориться. Вот почему он хочет рассказать нам об этом сейчас». «Он говорит, что мог бы отправить их в Тауэр. Какая нелепость!» Конечно, я была уже слишком взрослой для таких глупых фантазий, но они служили мне убежищем от мучительных сомнений в мамином здравомыслии и обиды на Корделию. И я почувствовала себя ограбленной и обделенной, когда Розамунду увезли. Пожилая тетушка Констанции, жившая в Шотландии, сильно заболела. Поэтому Констанция отправилась на север, взяв с собой Розамунду, и отдала ее на триместр в шотландскую школу. Без кузины я была совершенно не способна справиться со своими бурными эмоциями из-за различных обстоятельств. Я знаю, что Масне и Гуно сильно недооцененные композиторы, что все, кроме самых напыщенных снобов, считают, если ты хочешь, милое Масне и Венецию Гуно, лирическими шедеврами, и что они заложили основу для более одаренных Дебюсси и Форе. Но когда моя сестра Корделия исполняла аранжировки наименее вдохновенных произведений этих небезупречных композиторов, я испытывала муки, сравнимые с муками епископа, чей брат изо дня в день напивается и ходит, шатаясь, меж церковных скамей во время заутренни. Я чувствовала себя уязвленной как в мирском, так и в духовном смысле. Я не могла смириться с тем, что моя родственница — дура, которая оскверняет музыку. Вдобавок, папины дела никак не налаживались, и маме пришлось сказать нам, что в этом году мы не поедем на море. С тех пор Корделия повторяла, что когда-нибудь мы поймем, как усердно она трудилась, отказывая себе в удовольствиях, в отличие от нас, чтобы когда-нибудь мама перестала волноваться из-за денег, и мы зажили более счастливой жизнью. Но поскольку она стала профессиональным музыкантом, мама была вынуждена купить ей второе концертное платье, и оба наряда приходилось постоянно отдавать в чистку. Мы с Мэри подсчитали, что на это уходит значительная часть доходов. И к тому времени, как Корделия отложит достаточно, чтобы оплатить свое музыкальное образование и обеспечить нам счастливую жизнь, мы уже не будем волноваться из-за денег, потому что умрем от старости. К сожалению, так совпало, что как раз в то время кое-кто из родственников, которые до сих пор отказывались с нами знаться, изменил свое решение. Это была вдова моего дяди Барри, тетя Теодора. В мемуарах той эпохи самые почтенные дамы представали крупными, мужеподобными и суровыми, словно женщины-полицейские, которых, судя по их страстным лицам, ждало неизбежное увольнение со службы в связи с эмоциональным перенапряжением. Тетя Теодора с ее мешками под глазами и брылами, обрюзгшая не по причине возрастных изменений а из-за застывшего на ее лице выражения оскорбленного здравомыслия, была одной из этих сломленных женщин. Она считала, что весь мир предается расточительству и при этом ожидает, что она лично будет выручать всех нуждающихся. Одной из любопытнейших особенностей эпохи изобилия, закончившейся с Первой мировой войной, было то, что богачи невообразимо боялись любых покушений на свои состояния. По этой причине тетины визиты к нам оборачивались кошмаром. Большинство взрослых грубы с детьми, а большинство богачей грубы с бедняками. Мы были детьми, и мы были бедны, а значит, вдвойне подходили на роль жертв. И хотя мы уже подросли, но все равно оставались маленькими, особенно по сравнению с ней. Входя в нашу гостиную, она обращалась к маме: «Что ж, вижу, вы по-прежнему здесь», словно удивляясь, что нас до сих пор не унесло в бездну, которая, однако, вполне могла когда-нибудь разверзнуться у нас под ногами. Ее разговоры целиком состояли из замечаний по поводу нашей жизни, слишком грубых и бестактных, чтобы их можно было принять за сочувствие, хотя в этом и состояла их единственная цель. Выговорившись, она поворачивалась к нам всеми своими мешками под глазами и брылами и осведомлялась, понимаем ли мы, что должны как можно скорее начать зарабатывать себе на жизнь, а затем добавляла: «И чтобы без выкрутасов». Эта фраза была бессмысленной, как собачий лай, и мы чувствовали себя заблудившимися, погребенными под снегом альпинистами, чьи лица обнюхивает огромный сен-бернар, который пришел не для того, чтобы дать нам бренди, а чтобы забрать все, что у нас еще осталось. Однажды во время каникул мама с Ричардом Куином отправились за покупками. Корделия в нашей спальне превращала в тошнотворную дрянь колыбельную из Жослен Годара. Я играла арпеджио в гостиной. Мэри на диване готовила урок гармонии, а папа работал в кабинете над передовицей. Раздался громкий стук в дверь, и мы сразу поняли, что нам принесли телеграмму, ибо рассыльные, в ту пору сновавшие по Англии на красных велосипедах, обладали тягой к драматизму и всегда эффектно гремели дверным молотком. Кейт была в столовой, поэтому отнесла телеграмму прямо в кабинет. А потом мы услышали, как папа в спешке выбежал в прихожую, сорвал пальто и шляпу со стойки, уронив ее, и хлопнул за собой дверью. «Он не мог снова потерять деньги на бирже», — сказала Мэри. «Ему нечего было проигрывать». «Может, это просто что-то, связанное с политикой», — предположила я. Потом вошла Кейт и многозначительно произнесла: «У меня свободный день. Если хотите, я отвезу вас в Уимблдон на чай к моей матери». На самом деле у нас не было свободного времени. Мама разучивала с нами особенные произведения. Но Кейт повторила, глядя на нас темными, как чернослив, глазами: «Я обещала маме, что на днях приведу вас всех в гости». Так что мы догадались, что все это неспроста, и согласились. Тут вернулась мама, и Кейт обратилась к ней. «Я только что сказала мисс Мэри и мисс Роуз, что моя мать будет очень рада, если все они с мисс Корделией и мистером Ричардом Куином зайдут к ней сегодня на чай». «Ах да, мэм, пока вас не было, пришла телеграмма. Я отнесла ее хозяину, и он сразу же ушел. Но, кажется, он говорил, что телеграмма на самом деле для вас, и сейчас она у него на столе». Мама сказала, что, разумеется, с удовольствием нас отпустит, и что это очень любезно со стороны Кейт и ее матери, и пошла в кабинет. Потом она вернулась и сообщила, что на чай придет тетя Теодора. Но она уже разрешила Кейт взять нас с собой, а обещание нужно выполнять. Никто никого не обманывал. Кейт со своей изощренной честностью дала понять, что ее предложение можно интерпретировать иначе, если мама пожелает разузнать подробности. Однако лучше бы ей этого не делать, поскольку ни к чему хорошему вопросы не приведут. Итак, мы без лишних обсуждений отправились с Кейт Уимблдон. Поездка в омнибусе была приятной, за исключением одного неловкого момента, когда пожилая дама, сидевшая в империале, умилилась наружности Ричарда Куина и достала для него из бумажного пакета ярко-желтый кекс. По мнению мамы, кусочек такого кекса мог убить нас на месте, и мы затаили дыхание. Но Ричард Куин поблагодарил даму с искренней восторженной улыбкой. «Спасибо, сейчас я не голоден, но с удовольствием полакомлюсь им за чаем». А когда она сошла с омнибуса, он протянул кекс Кейт и беззастенчиво обратился к ней ее же словами, какие она употребляла в отношении нелюбимой еды. «Ты окажешь мне услугу, если порадуешь этим какого-нибудь бедного ребенка». И, разумеется, мы прекрасно провели время в коттедже матери Кейт. Это было особенное место. Мама Кейт была такой же высокой и похожей на моряка, как и ее дочь. И ее дом выглядел так, словно стоял на морском берегу. Она жила в одном из четырех коттеджей, построенных несколько веков назад на мощеной дороге, которая осталась от деревенской улицы, давным-давно снесенной, чтобы освободить место для садов двух викторианских особняков в итальянском стиле, возвышавшихся рядом. Все вокруг было отдраено и сильно пахло дегтем, а на кустах малины и черной смородины висели сети, которые отец Кейт когда-то брал с собой в море. В саду стояла гальюнная фигура, дама с ягненком на руках. Некогда она украшала нос корабля «Милостивая Флора», на котором плавали отец и дед Кейт, пока в 1888 году судно не разбилось у берегов Сарка. В доме были корабли в бутылках, резные обезьянки и слоники из слоновой кости, головной убор из перьев зимородка и шаль соломенного оттенка с птицами, цветами и дамами, над которыми маленькие черные пажи держали высокие пестрые зонтики от солнца. Мать Кейт, чья улыбка была столь же чопорной и сдержанной, как у дочери, разрешила нам играть со всеми этими вещицами и сказала, что ничего страшного, если мы что-нибудь сломаем. Кто-нибудь из родственников обязательно привезет новый сувенир взамен испорченного. Мы ни разу ничего не сломали. В тот день нам было особенно весело, потому что как раз требовалось перекрасить фигуру милостивой Флоры, и мы помогали соскоблить шкуркой старую краску, чтобы брат Кейт, которого ждали домой через неделю, мог сразу нанести новую. Втянувшись в работу, мы позабыли о денежных затруднениях родителей, а я совершенно перестала думать об игре Кордели, потому что она была очень славной, когда занималась чем-то, что у нее действительно получалось, и не старалась доказать всем свое превосходство. Но мы довольно рано уехали домой. Мать Кейт всегда подавала нам к чаю вкусное угощение. Этот раз не стал исключением, хотя она и не ждала нас. У нее нашлось немного пирога Ларди, а еще она испекла для нас булочки и велела доесть целую банку малинового джема, который она не варила, а просто разогревала ягоды с сахаром и перетирала их полчаса, так что на вкус он был как свежая малина. За чаем мать Кейт с уютной невозмутимостью, свойственной и ее дочери, сообщила, что Англию постигла великая беда, но никто, похоже, не придает этому значения. Мэри вопросительно произнесла слова лорда Теннисона на смерть герцога Веллингтона, и скорбь омрачает селение и залы. Да, вот именно тем, кто в частном услужении, приходится ничуть не легче, отозвалась мать Кейт. Мы подумали, что она имеет в виду какое-то из национальных бедствий, о которых предупреждал папа в своих передовицах. Но она говорила с позиции прачки. Оказалось, что ее жизнь, как и жизни всех представительниц ее ремесла, стала вдвое тяжелее, поскольку джентльмены завели варварское обыкновение носить пижамы. Она не могла понять, с чего бы им взбрело в голову облачаться на ночь в рубашку и штаны, когда ночные сорочки намного проще гладить. И каждый раз, вывешивая очередные отвратительные новшества на бельевую веревку, ворчала про себя. «Ну, я-то родом из семьи мореплавателей и знаю, в каких диких безбожных краях вы этого понабрались». Впрочем, она оказалась не слишком расстроенной и вскоре уже рассказывала, что мы можем испечь пирог Ларди самостоятельно. Надо пойти к пекарю, купить тесто, принести домой, раскатать, потом сложить, словно отрез ткани, который мы хотим отправить в подарок по почте, переложить слои салом, коричневым сахаром, пряностями, мелким и крупным изюмом, поставить в духовую печь и не забыть посыпать сахаром сразу после того, как достанем. «Джентльмены его обожают», — сказала она, глядя на Ричарда Куина, словно на представителя какого-то дикого, но ценного вида животных, о котором она читала лекцию. «Вы еще убедитесь, что обычно хозяйки стараются не подавать грубые блюда на господский стол. Но для хозяев нет большего удовольствия, чем добрый пирог Ларди или гренок со смальцем». Ох уж эти беспутные папы, что впускают в нашу прекрасную зеленую страну чужеземных богов, надевая неподдающиеся глажки пижамы и пачкая руки грубой жирной пищей, которую не жалуют утонченные мамы. Лучшего дня невозможно было и пожелать. Вернувшись домой, мы, не снимая шляп и пальто, побежали в гостиную, чтобы рассказать маме, как замечательно все прошло. Она выглядела очень усталой и, выслушав нас, вздохнула. «О, как жаль, что меня не было с вами. Ей и вправду бы там понравилось. Она бы с удовольствием пошкурила милостивую Флору. Эта работа напоминала игру вроде придумывания животных, и она могла бы уйти в нее с головой, как в изготовление игрушек. Впрочем, я, разумеется, была рада видеть вашу тетю Теодору. Она гостила у нас довольно долго». «Как, сегодня приезжала тетя Теодора?» — спросила Корделия. «Разве ты не знала?» — сонно отозвалась мама, проводя руками по волосам. «Я бы оставила вас дома, чтобы вы ее повидали, если бы уже не пообещала Кейт, что отпущу вас с ней». «Я не знала?» — воскликнула Корделия. «Я не знала?» Я вспомнила, что она была наверху, когда Кейт, Мэри и я приняли некоторые меры для нашего деликатного побега. «Корделия», — изумленно сказала я, «разве ты предпочла бы остаться и повидаться с тетей Теодорой?» «Конечно», — выпалила Корделия. Мы смотрели друг на друга в изумлении. «Но почему?» — спросила я. Корделия чуть не плакала. «Я бы рассказала ей обо всех своих платных выступлениях», — жалобно ответила она. «Но зачем? Она наверняка была бы мной довольна», — она всхлипнула. «Так кто же захочет угождать этой зловредной старой гадюке?» — разозлилась я. «Ума не приложу, почему мы с твоим папой назвали тебя Роуз, как Роза», — произнесла мама. «Нам следовало с самого начала понять, что это имя тебе совершенно не подходит. Пожалуйста, помолчи». «Мама», — сказала я, пытаясь сохранить спокойствие, «мы вынуждены принимать тетю Теодору в нашем доме, но я не хочу, чтобы кто-то из нас ей угождал. Это все равно, что угождать Нерону или тому убийце, Чарльзу Пису. Никому из нас, кроме Корделии, такое и в голову бы не пришло». «Корделия!» — я прервалась, задыхаясь от желания ее придушить. Когда я вспоминаю свои эмоции в тот момент, то удивляюсь, насколько удивительные существа дети. Они постоянно изнывают от жажды кого-нибудь убить, но почти никогда никого не убивают. «Корделия такая дура!» — закончила я. «Слышишь, мама?» — воскликнула Корделия. «Видишь, какие они? Я старшая, но они относятся ко мне без малейшего уважения. У остальных девочек в школе младшие сестры послушные и выполняют их поручения. Так и должно быть». Но, возможно, другие девочки не раздражают своих младших сестер тем, как играют на скрипке и смазывают все верхние ноты», — предположила Мэри. «Мама, разве ты не рада, что после трех девочек у тебя появился мальчик?» — спросил Ричард Куин. «Прекрасно сказано, мой ягненочек», — ответила мама. «Будь добр, сбегай вниз и попроси Кейт накормить тебя ужином. Ты, Корделия, иди в спальню. Ты, Мэри, в мою комнату. Ты, Роуз, в столовую. А я приду и поговорю с каждой из вас по отдельности, прежде чем рассказать об этом папе». Дожидаясь ее, я мерила шагами столовую. Ее угроза пожаловаться папе не особо нас впечатлила. Его в нас не интересовало ничего, кроме внешности и способности воспринимать идеи. Если он объяснял нам, почему все стороны, участвовавшие в недавней войне на территории Южной Африки, были неправы, и наши замечания казались ему умными, то он загорался любовью к нам. В противном же случае качал головой, словно лошадь, которой не нравились удела, и уходил, чтобы провести время в одиночестве. Беда в том, что, по большому счету, мужчины в нашем доме не было. И я решила занять пустующее место. «Зачем ты изображаешь из себя то ли Генриха VIII, то ли Наполеона?» — осведомилась мама, когда я приступила к взятой на себя задаче. Но я упорствовала. «Мама, почему ты проявляешь такую слабость по отношению к Корделии? Это делает нашу жизнь невыносимой и портит ей характер. Я не понимаю. По-моему, ты все делаешь неправильно». Внезапно меня охватила паника, и я из семейного поверенного превратилась в маленькую школьницу. «Если ты будешь совершать глупости, что с нами станет? Почему ты позволяешь этой ужасной мисс Бивор выставлять Корделию на посмешище?» «Я уже тебе говорила», — ответила мама. «Сядь, дорогая. На десертной тарелке лежит изюм, который я купила утром. Принеси его сюда, и мы бессовестно съедим все самые крупные ягодки. А за ужином станем жаловаться, что не стоило брать такую мелочь. Я уже говорила тебе, почему не могу встать между мисс Бивор и Корделией, между Корделией и ее скрипкой». «Потому что они воображают себя Моцартом и каким-то там замечательным педагогом?» «Моцартом и Сезаром Томпсоном», — мрачно подсказала мама. «И что теперь? Это безумие, и ему нужно положить конец», — не унималась я. «Но я уже говорила тебе», — устало возразила она. «Никто не сможет доказать им, что они неправы. Бесполезно убеждать их, что Корделия не умеет играть. Они не поверят и подумают, что мы пытаемся лишить ее заслуженной славы. Но с этой чепухой будет покончено, если ты откажешь мисс Бивор от дома», — гнула я свое. «Мы не сможем разлучить Корделию и мисс Бивор», — вздохнула мама. «Люди сходятся друг с другом, и все тут. Возьми еще изюминку. Если покатать маленькие сморщенные ягодки между пальцами, они становятся такими же сладкими и сочными, как и крупные. Неужели мы не имеем права не пускать к нам тех, кого не хотим видеть?» — проворчала я. «Нас не так часто навещают гости. О, я надеюсь, что когда вы вырастете, у вас появится много друзей, и вы будете ходить на множество вечеринок». «К нам ходят мисс Бивор и тетя Теодора», — горячилась я. «Мы должны держаться от них подальше. Они плохо влияют на Корделию». «Дорогая, не стоит из-за этого беспокоиться». «Я должна из-за этого беспокоиться», — важно ответила я. «Ты слышала, что сегодня сказала Корделия? Знаешь, мама, мы так чудесно провели время с матерью Кейт. В следующий отпуск Сэм собирается перекрасить милостивую Флору, поэтому мы сняли шкуркой всю старую краску. А еще она испекла нам булочки, дала целую банку малинового джема и сказала, что мы должны его доесть. Но меня беспокоит то, что он был очень вкусным, а я знаю, что мать Кейт иногда добавляет в джем бренди. Надеюсь, что на этот раз она этого не сделала. Иначе мы не получим денег, которые обещал нам папа». «Какие деньги, дорогая?» — удивленно спросила мама. «Ну как же? Когда нам исполнится 21 год, он заплатит каждой из нас по 100 фунтов, если мы сможем сказать, что никогда не пили алкоголя. Конечно, это касается скорее Ричарда Куина, но папа говорит, что видел на охотничьих балах девушек, распивавших шампанское наравне с мужчинами, и слышал, что теперь некоторые даже пьют за ужином портвейн, а это ужасно. Поэтому он обещал, что подарит деньги не только Ричарду Куину, но и каждой из нас, если мы их заслужим. Вы должны быть благодарны за то, что ваш отец так заботится о вашем благополучии», — сказала мама. «О, мы благодарны, благодарны», — ответила я. Мне показалось, что в ее словах промелькнула насмешка, и я пристально посмотрела на нее. Но мамино лицо оставалось невозмутимым, так что я продолжала. «Ну, в общем, джем был очень вкусным, и мать Кейт рассказала нам, что пижамы — это варварство, а еще научила нас готовить пирог Ларди и была очень добра. Но все равно Корделия сказала, что лучше бы осталась здесь и рассказала тете Теодоре о своих дурацких выступлениях. Мама, она хотела, чтобы тетя Теодора ее похвалила. Ты ведь не хочешь, чтобы она пыталась угодить тете Теодоре? Посмотри, до чего ее довела эта невыносимая мисс Бивер. А тетя Теодора еще хуже. Она просто злая гадюка. Рус, ты не должна так говорить. Нет, должна, потому что это правда. Ты не должна говорить так, повторила мама. Никогда не говори ни слова против тети Теодоры. Не знаю, что стало бы с нами 2 месяца назад, если бы она не дала мне довольно крупную сумму. Я уже писала, что, на мой взгляд, дети — удивительные существа. Они очень хотят убить многих людей, но почти никого не убивают. Но при этом на их счету много преступлений другого рода. Мамино лицо, которое всегда сияло даже от самых маленьких подарков, стало мрачным, когда она рассказывала о помощи тети Теодоры. И я почувствовала, что этот щедрый жест был сделан в какой-то неприятной форме. Я оказалась права. В последние несколько недель мама подвергалась сильнейшему унижению. Подарок был предложен ей прежде, чем она о нем заговорила, с видом беззаботного добродушия и единственной просьбой никогда впредь об этом не вспоминать. В их следующую встречу мама какое-то время молчала, помня о запрете. Но потом эмоции взяли верх, и она разразилась потоком благодарностей, после чего ей дали понять, что слова эти запоздали, и их явно недостаточно. Затем последовали визиты тети Теодоры, во время которых она непременно насупливалась, умолкала и тяжело опускалась в кресло. Ее брылы и мешки под глазами обвисали еще сильнее, а весь вид выражал опасение, что она расточила свою щедрость на людей, чье упорное падение невозможно остановить. Также моя бедная мама получала приглашение в дом тети Теодоры в Ишере. Там ей приходилось выдерживать долгие обеды в полном молчании, потому что тетя Теодора была слишком подавлена, чтобы говорить. Но после еды она приходила в себя и настойчиво расспрашивала маму, хорошо ли та осознает свое положение. А еще письма. Тетя Теодора с некоторых пор не использовала для писем бумагу с траурной каймой, символ своего вдовства. Но теперь вновь достала ее, чтобы заполнять бессодержательными и беспардонными назиданиями. Но я думала не о раненной маминой гордости, а только о своем уязвленном самолюбии. Я ахнула. «Мама, мы не должны были брать деньги у тети Теодоры. Мне пришлось это сделать», — ответила она. Ее голос звучал очень тихо. Полагаю, ей было невыносимо говорить об этом вслух. Она продолжала есть изюм, простодушно не замечая моего недовольства. «Что угодно, но только не это. Мама, ты не имела права так со мной поступать. ты должна была мне сказать. Мне стыдно думать, что я живу на деньги тети Теодоры». Она изумленно посмотрела на меня. Ее голова начала опускаться, но она снова вскинула ее. «Дорогая, не беспокойся. Деньги тети Теодоры сразу же покинули наш дом. Никто не упрекнет тебя в том, что ты сейчас живешь на них». «Надо было придумать что-то другое», — злилась я. «Ты могла бы забрать нас с Мэри из школы. Корделия бы только обрадовалась. Мы бы лучше работали в лавке или на фабрике и приносили деньги в дом». «Но вы с Мэри должны продолжать заниматься фортепиано», — мягко возразила она после недолгого молчания. Не представляю, как она удержалась от искушения сказать: «Дурочка, разве вы способны хоть чем-то нам помочь?» «На самом деле ты нас не любишь», — почти выкрикнула я. «Иначе не поставила бы нас в такое положение, что мы вынуждены брать деньги у тети Теодоры». «У меня болит голова», — пробормотала мама. «Мы должны вернуть ей все до последнего пенни». «Да, дорогая, непременно, но не сейчас». «Мы должны сделать это как можно скорее», — не отставала я. «Нужно экономить каждый пенни». Я показала на ее тарелку. «Ты не должна была покупать изюм. Мы бы вполне обошлись без него». Она опустила взгляд на черенки, косточки и оставшиеся мелкие ягодки, изобличавшие ее маленькую невинную жадность. «Прости, дорогая, но ты действительно не понимаешь», — сказала она. «И оставь Корделию в покое». С этими словами она встала и вышла из комнаты. Несмотря на мою жестокую глупость, мы помирились, потому что любили друг друга, и одно лишь ее присутствие заставляло меня вести себя лучше, чем было свойственно мне тогда. У меня начался отвратительный период. Я ощущала себя несправедливо обиженной, потому что не доверяла никому из родителей. Я давно знала, что папа — замечательный человек, но никудышный отец. Он не должен был продавать мебель тете Клары. Но теперь мне казалось, что и мама ничем не лучше, потому что она не запрещала Корделии играть на скрипке и, как мне представлялось, неразумно распоряжалась нашими финансами. Разумеется, я верила, что, в конце концов, все у нас сложится хорошо. Мы с Мэри точно это знали. Но и для «хорошо» нужны были какие-то основания, а я начинала сомневаться, что они есть. Помню, той осенью я вышла в теплый сонный вечерний сад, наклонилась поднять золотой лист каштана, упавший на клумбу, и, почувствовав, что земля под ним очень холодная, снова испытала страх. Об этом страхе мы однажды рассказали родителям в неделю между Рождеством и Новым годом. Мы часто обсуждали его с тех пор. Он отступил, только когда пришло время искать пасхальные яйца в кустах. Страх, что однажды все-таки наступит зима, которая никогда не закончится, за которой не придет весна. Папа сказал, что такое может случиться, но вряд ли скоро. Сейчас эта мысль показалась мне очень страшной. Я впервые почувствовала, что мир может полностью остановиться. Мне подумалось, а вдруг та бессмертная частичка, что остается от людей и животных после их ухода, тоже смертна. Я впервые по-настоящему осознала свою бренность. Я увидела, что такое смерть, так же ясно, как если бы кто-то развернул передо мной крупномасштабную карту с изображением бесконечной пустоты, чтобы показать, куда мы движемся. Да, мама верила, что весна обязательно придет. Но мама была маленькой и худой, намного меньше, чем папа. И мне казалось, особенно когда я лежала в своей постели в состоянии между сном и бодрствованием, что это имеет какое-то зловещее значение. Потом я представляла Ричарда Куина. Он, как обычно, играл в конюшне на свирели, крошечный под высокой крышей, крошечный среди пустого пространства. Я не верила, что маме и Ричарду Куину хватит сил привести в движение целый мир, если тот захочет замереть. Я не сомневалась, что смерть уничтожит и меня. И пока этого не случилось, хотела взять от жизни как можно больше. Мне казалось, что непрактичность родителей отравляла наши дни. И тогда и позже я думала, что все складывалось бы куда лучше, если бы Розамунда не уехала. Но скоро она должна была вернуться. Мама говорила, что тетя Джин вряд ли доживет до конца года. Надежда встретить Рождество с Розамундой утешала нас Мэри, которая тоже чувствовала себя несчастной, хотя я и не знаю до какой степени, потому что ее спокойное овальное лицо оставалось непроницаемым. Она не прилагала усилий, чтобы выглядеть сдержанно. Это было свойственно ей от природы. Мы с удовольствием погрузились в приготовления к Рождеству, которые в основном касались Ричарда Куина и Розамунды. Мы стали слишком взрослыми, чтобы играть с кукольными домиками, хотя всегда держали их при себе. Но Ричард Куин, с тех пор, как ему подарили его первый форт, пребывал в мире сражающихся армий во главе с Александром Великим и Веллингтоном, объединившимися против Наполеона и Карла Великого. И этот мир требовал обустройства. А Розамунде, по нашему мнению, не хватало множества вещей, необходимых всем нашим близким. У нас было много пеналов, один красивее другого, который папа расписал церквями с бойницами, замками и голубыми холмами с фламандских и итальянских картин. А у нее был всего один пенал, да и тот, купленный в магазине, и мы очень ее жалели. Придумывая для них подарки, мы с Мэри чувствовали, что занимаемся по-настоящему важным делом и провели бы это время чудесно, если бы не крайне неприятный случай, произошедший в самом конце школьного триместра. Нам очень нравилась учительница географии мисс Фернес, одна из немногих учителей, с которыми мы хотели бы общаться, когда вырастем. У нее был робкий, дрожащий голос, зеленые, как крыжовника, глаза с темно-зелеными крапинками на светлой радужке и рыжеватые волосы, лежавшие на лбу высоким полумесяцем, словно перевернутая лодка. Мы воображали, как она через всю Англию приходит к реке Северн, Уай или Ус, снимает этот полумесяц, опускает его на воду правильной стороной и переплывает в нем на противоположный берег, прикрывая зеленые глаза от солнца и выкрикивая извиняющимся тоном: «Эй, там!» Она явно хотела казаться хорошей, краснела и едва справлялась с голосом, когда приходилось говорить: «А теперь, что касается девочек, получивших неудовлетворительные оценки», и рассказывала о своем предмете увлекательно и с придыханием. Даже физическая география, в которой было столько всего, о чем никто не хочет знать, например, почему существует день и ночь, становилась интересной, потому что мисс Фернес говорила о звездах с мечтательным уважением. Поэтому мы очень обрадовались, когда она пригласила нас на чай. Тем более, что жила она в части Лавгроува, которая нам очень нравилась. Там, где дюжина белых особняков в ранневикторианском стиле с башенками и зубцами окружала треугольную лужайку, затененную рядком высоких старых лип. Дом оказался красивым, как мы и предполагали. Дед мисс Фернес купил его у подрядчика, и ее родители перебрались туда, когда он закончил преподавать эпиграфику в Оксфорде. Чувствовалось, что там всегда жили одни и те же люди, что им всегда хватало денег, и нам это очень понравилось. Ни одна вещь в доме не выглядела потрёпанной. Мисс Фернес показала нам все, двигаясь и разговаривая так нерешительно, словно была не хозяйкой, а гостьей. Она коснулась занавесок и обоев, рисунок которых походил на яркую кашицу из цветочков, и сказала, что и то, и другое — работа Уильяма Морриса. Подвела нас к камину, где полыхали огромные оранжевые языки пламени. кивнула в сторону изразцов с мельницами, замками и человечками в доспехах и сказала, что рисунки выполнены искусным мистером Уильямом де Морганом, который делал изразцы лучше, чем мастера прошлого. В доме было много мебели, отполированной до такого блеска, что она казалась воздушной, так как широкие поверхности отражали теплый румяный свет. Зимний день, выбеленный и холодный, не имел здесь силы, и мы почувствовали себя счастливыми. Особенно, когда мисс Фернес повела нас знакомиться со своей матерью, никогда не покидавшей комнату. На голове миссис Фернес был огромный седой шиньон, в котором встречались рыжеватые, как у дочери, пряди. Мы всегда знали, что другие девочки болтают чепуху, когда говорят, будто изящная прическа мисс Фернес — это парик. Среди родственников миссис Фернес оказался один из первых в Англии фотографов-любителей, и она показала нам несколько портретов, очень резких, четких и утонченных, почти неотличимых от рисунков. За исключением нескольких блеклых, мутных черно-белых снимков, запечатлевших Льюиса Кэрролла и каких-то маленьких девочек на чаепитии, которое он устроил по случаю публикации «Алисы в стране чудес». Однако рядом с миссис Фернес лежал ее больной астмой мопс, очень похожий на мопса, которого мы выдумали, когда были помладше и только приехали на Лавгроув Плейс. Он так заворожил нас, что мы не могли сосредоточиться на фотографиях. В конце концов, нам пришлось все объяснить, чтобы мисс и миссис Фернес не посчитали нас грубиянками. И они нас вполне поняли. Потом мы спустились в столовую выпить чаю. Чай оказался очень вкусным, а к нему подали вишневый кекс, и вишенки в нем были везде, а не только на дне. Миссис Фернес нам очень понравилась, и мы жалели, что она не может спуститься. На каминной полке стояли большие часы, которые так чудесно тикали, что это напоминало мурлыканье. Но в остальном комната показалась нам не столь красивой, как другие, потому что всюду висели в рамках из красного дуба огромные фотографии камней с надписями на древних языках, и под каждым камнем черными буквами было выведено, где его нашли. Из-за них столовая походила на унылую классную комнату. Когда мы поели, мисс Фернес не встала, и мы продолжали сидеть за столом, слушая приятное тиканье часов и оглядываясь вокруг. Мэри спросила, обнаружилось ли среди надписей что-нибудь интересное после того, как их перевели. Мисс Фернес смутилась, но потом улыбнулась и с отважным видом ответила. «Представьте себе, нет. По крайней мере, не для меня. Самым интересным считаются законы. Но как же это скучно!» Потом она снова погрузилась в молчание. Мы ничего не имели против. Дом был уютным и ухоженным, и нам здесь очень нравилось. В столовую в перевалку зашел мопс. И мы спросили, можно ли скормить ему последний кусочек хлеба с маслом. Мисс Фернес не ответила, но прочистила горло и сказала, что любит нас и желает нам только добра, но одна маленькая птичка нашептала ей, что в последнее время мы были не очень счастливы. Мы с Мэри оцепенели. Разумеется, в Лавгроуве всякий знал о папиных долгах. Мы видели это по множеству мелочей. И, кроме того, что бы ни пыталась сказать мисс Фернес, делала она это из добрых побуждений. Ее лицо покраснело, а голос звучал так же напряженно, как когда она зачитывала список девочек, получивших низкие оценки. Мы обе стали уверять ее, что вовсе не страдаем от бедности. Мама с папой замечательно заботятся о нас. А что до денег, то через несколько лет мы станем пианистками, и все будет хорошо. В сущности, нам даже понравилось направление, которое принял разговор, хотя оно и застало нас врасплох. Конечно, и мисс Фернес, и пожилая дама наверху вряд ли смогли бы вообразить повседневные трудности жизни с нашим папой. Ведь ни один кредитор никогда не сидел в этой комнате среди тщательно отполированной мебели, слушая мурлыкающее тиканье каминных часов. Но мы чувствовали, что обе они на стороне добра, что их восхитит храбрость и стойкость нашей мамы. И представляли, как они пригласят ее в свой спокойный, уютный дом, где она хотя бы на часок забудет о своих заботах. Мы даже подумали, что они, возможно, похвалят нас за то, что мы столько занимаемся, разрываясь между уроками и игрой на фортепиано. Но мисс Фернес не дала нам договорить. Она закрыла глаза и продолжила разговор на щекотливую тему, за которой взялась по доброте души. Она поморщилась, словно обнажая рану, и сказала, что сочувствует нам, ведь у нее тоже есть две сестры, и обе превосходят ее во всех отношениях. Именно поэтому ей слишком хорошо известно, каково это — слышать восхищенные похвалы в адрес своей сестры, а самой их не получать. Но разве можно не любить сестру только за то, что она обладает талантами, которые делают ее особенной и достойной восхищения? Это все равно, что пустить по ветру самое драгоценное сокровище на свете. Нужно противостоять таким мыслям, даже если придется стать храбрыми, как солдаты, побороть свою глупую гордыню и набраться смелости, чтобы признать, что если все похвалы достаются исключительно сестре, то только потому, что она одна их заслуживает. Мы поняли, что не получим одобрения, которое на мгновение себе вообразили. Неспроста, когда мисс Фернес начала говорить, ее голос и манера держаться напомнили мне о том, как она зачитывала список девочек с плохими оценками. Вероятно, мисс Бивер распускала язык. Да и мы, будучи честными, не находились с ответом, когда учителя и одноклассники заговаривали об успехах Корделии. Кроме того, я впервые задумалась о том, что никто не знает о наших с Мэри планах стать профессиональными пианистками. Мы не брали уроки фортепиано в школе, и хотя мама отправляла нас на стандартные местные экзамены, которые мы всегда с честью выдерживали, мы никогда не считали это достойным упоминания. Минуту или две я пыталась придумать какой-нибудь способ вывести мисс Фернес из заблуждения по поводу ситуации с музыкой у нас дома. В гостиной стоял кабинетный рояль Бродвуд, и я подумывала спросить, нельзя ли нам с Мэри подняться наверх и сыграть дуэтом. Мама была вполне довольна тем, как мы исполняли некоторые из героических маршей Шуберта. Но мне пришло в голову, что мисс Фернес, вероятно, ничего не смыслит в музыке. Я поняла, что при всей ее доброте она не может разбираться сразу во всех предметах. Одно с другим никак не связано. Я также поняла, что сочиненная кем-то драма обо мне и моей семье разыгрывается не первый день, и бесполезно выходить на сцену и уверять, что на самом деле все совсем не так, поскольку каждый из зрителей уже составил свое мнение, исходя из услышанного. Если бы мы с Мэри предложили сейчас мисс Фернес сыграть на фортепиано, она бы решила, что нам по-прежнему не дает покоя зависть. Я страдала одновременно по-детски и по-взрослому. В памяти моей всплывала омерзительная какофония, в которую Корделия превратила вступительные такты колыбельной Годара, и пальцы мои, так старательно обученные искусству игры, сжимались от бессильного гнева. Я сидела совершенно неподвижно, Мэри тоже, и к ее коже, всегда такой белой, медленно приливала кровь. Мисс Фернес подняла веснушчатую ладонь, чтобы потеребить крестик из мелкого жемчуга у себя на шее, и с блестящими от слез глазами попросила нас помнить, что если мы обратимся к Иисусу, Он нам поможет.